Тем временем на даче Вахлаковых. Дача Вахлаковых в Лисьем носу стоит на берегу Финского залива. Вечереет, по заливу скользят яхты, где-то вдали гавкают собаки. В ворота на велосипеде въезжает приятель и сосед Вахлаковых по даче Сергей Тургин, долговязый, худой, фотоватый дантист. Марфа, молоденькая служанка, принимает у Тургина велосипед. Софья Сергеевна, жена Вахлакова, сдобная хорошенькая шатенка лет 28, встречает гостя с газетой, где напечатан кроссворд. Софья. «Серж, как вы думаете, что такое? На «М» начинается, третья буква «Ж» окончается на «А». Всего 7 букв. Существо, без которого не может обойтись женщина». Тургин. «Это существо перед вами, Софи. Это я». Целует ей руку. Софья. «Я серьезно, Серж». Тургин, не упуская ее руки. «М» первая, «Ж» третья, на «А» кончается. «Думаю, это мужчина. Без мужчины женщине действительно невозможно». Продолжает гладить ее руку. Софья. «Какие глупости!» Отнимает руку. «Идемте лучше чай пить. Я вам музыку новую заведу». Софья подходит к граммофону с огромной трубой и начинает накручивать ручку завода. И вот из раструба полились нежные звуки романса в исполнении Анастасии Вяльцевой. Тургин. «Под звуки этого романса мы сейчас с вами будем смотреть стереоскопические картинки. Мне их прислали из Парижа. Сценки французской жизни». Тургин достает стереоскоп и пачку фотографических открыток с двойным одинаковым изображением. Он вкладывает одну из привольных картинок в стереоскоп и подносит нехитрый аппарат к глазам Софии. По тогдашним временам это считалось, вероятно, порнографией, хотя этого слова наши предки, может, еще и не знали. По нашим сегодняшним меркам подобную похабель можно показывать первоклашкам, они уже это проходили. Тургин. «Композиция первая, она в ожидании любви». Софья. «Что же это? Она ждет его уже сразу в постели?» Тургин. Кратко. «Француженка». Софья. «Да, у них все так...» Тургин меняет фотографию. «Жрица любви». На этот раз довольно отчетливо видна шикарная грудь французской стриптизерши. Софья ревниво. «Ничего особенного». На мгновение Софья показала, что вместо француженки она видит себя в похожей позе с обнаженным бюстом. И надо отдать должное нашей героине. Ее грудь выглядела гораздо круче во всех отношениях. Тургин, который хоть и не догадывался о том, что узрела Софья, согласился с ней, ибо был патриотом. «Наши жрицы, конечно, лучше». Третья картинка была еще более двусмысленной. Полураздетая женщина, около кресла которой валяется ее платье и еще какие-то предметы туалета, отталкивает двумя руками одетого мужчину. Тот стоит перед ней на коленях и пытается снять с нее еще что-нибудь. Лицо женщины выражает смешанные чувства. С одной стороны, она сопротивляется, а с другой явно не прочь, чтобы мужчине удались его притязания. Софья одновременно с негодованием и восхищением. «Боже, какой ужас!» Тургин сладострастно сопит ей в ухо, намереваясь вызвать прелестной хозяйке дома совершенно определенные, как бы сказали мы сейчас, сексуальные эмоции. Его рука легла на плечо Софьи. 50-летний Захарыч, лакей Вахлаковых, делает вид, что не замечает ничего эдакого. Он усердно накрывает стол к чаепитию. Лицо его обвязано женским платком, ибо слуга страдает флюсом. Назревающую ситуацию разряжает неожиданный телефонный сигнал. Софья метнулась к спасительному звонку. «Софья, это Андре». Одну трубку она подносит к уху, другую — к рту. «Алле? Да, милый, это я, твоя ласточка». Спальня в квартире Вахлаковых в городе. Вахлаков переодевается, снимает корсет. «Это твой медвежонок, любимая. Сегодня не жди меня, приеду очень поздно. Готовлюсь к завтрашнему собранию акционеров». Оба орали в полный голос, ибо телефон и в те годы работал скверно. «Софья, Ты слишком много сил тратишь на службе, косолапый мой. Пожалей свой органон. Как я счастлива, что ты мне телефонируешь, чудовище ты мое ненаглядное. Меня Серж, Вахлаков, мне не нравится, что этот повес является к тебе, мой пингвинчик, когда меня нет дома. Гони его в шею. Софья находится. Он пришел, чтобы вылечить зуб Захарычу. Вахлаков, сразу после того, как он закончит, объяви ему отворот-поворот. Слышишь, воробушек? И береги нашего будущего малыша. Софья, слушаюсь и повинуюсь, любимый мой лев, царь всего живого. Приезжай скорее, я тоскую, цыпленок мой ласковый. И она покрыла поцелуями телефонную трубку. На Тургина жалко было смотреть. Софья подошла к нему. Софья, Серж, пожалуйста, посмотрите рот Захарыча, он мучается. Тургин с отвращением отшатнулся от рта Захарыча. Тургин, ты зубы хоть когда-нибудь чистил? Захарыч стонет и отрицательно мотает головой. Тургин, Софья, тут лечить поздно, рвать надо. Софья, рвите, Серж, у него изо рта действительно очень дурно пахнет. Тургин, больно ведь будет, орать станет. Софья, а я граммофон заведу, чтобы не так слышно было. Из раструбы зазвучала танцевальная музыка, не то шимми, не то чарльстон. Тургин полез со щипцами в рот перепуганному Захарычу и ухватился за зуб. Дантист дернул, но не тут-то было. Зуб сидел крепко-накрепко. Тургин поднатужился и рванул еще раз. Захарыч аж подпрыгнул на стуле, но зуб устоял. Тургин рассвирепел, но зуб лакея держался насмерть. Постепенно движения дантиста и слуги стали совпадать с музыкой. Сам собой возник необычный танец под названием «Рвем зубы». Софья, как завороженная, сидела около граммофона и взирала на диковинное зрелище. Потом стала подтанцовывать, к ней присоединилась горничная. Гремела музыка, а врач и пациент изгибались, били чечетку, кружились до тех пор, пока затравленный слуга не залез на высокую сосну и не показал оттуда кукиш своему мучителю. А в это время на Таврической улице, невдалеке от дома номер 5, шарманщик с медвежонком собрали небольшую толпу. Извозчик лихо подкатил к шикарному подъезду разодетую и надушенную Аглаю. Аглая оглядывалась, стараясь остаться незамеченной, и, наконец, юркнула в парадное. А Вахлаков усиленно готовился к любовному свиданию. Он поставил на столик конфеты, фрукты, откупорил бутылку вина, потом в передней огляделся по сторонам и спрятал в сундук женские ботинки и несколько дамских шляпок. Аглая миновала консьержа, который высунул из привратницкой свою усатую морду. «Консьерж, мадам, вы к кому?» Аглая, стараясь быть хладнокровной, «Господину Вахлакову». Аглая вошла в лифт, поднялась на третий этаж и замерла у двери в квартиру. На двери табличка «А.И. Вахлаков». В прихожей квартиры Вахлакова из переговорной трубы раздался голос привратника. «Господин Вахлаков, к вам дама!» «Спасибо, Матвеич», — отозвался Андрей Ильич. А у двери напряженно сопела Аглая, находясь в душераздирающих сомнениях, звонить или не звонить. Наконец она решительно повернулась и начала спускаться вниз, но, пройдя 3 ступени, остановилась и закрыла глаза. Тут открылась дверь соседней квартиры, и на площадку выпорхнула женщина. Аглая в панике помчалась к Вахлаковской двери, повернулась спиной к соседке и позвонила изо всех сил. Вахлаков распахнул дверь квартиры, вбежала испуганная Аглая, и влюбленные слились в экстазе. Конечно, киноаппарат не избежит искуса и покажет, в чем именно выражался этот самый любовный экстаз, электрическая тяга друг к другу — это взаимное упоение. Вахлаков, не теряя времени, начинает раздевать гостью. Первый слетел на пол накидка. Аглая стояла напряженная, зажатая, ведь это ее первый адюльтер. Вахлаков плотоядно вдыхал замечательный запах ее парфюмов. Он расстегнул пуговки на платье, и вот она спускается на пол, открывая очаровательную нижнюю юбку. Аглая сделала шаг вперед, переступая через платье, но потом испуганно застряла в проеме двери. Небольшая борьба в которой победил пышущий вожделение мужчина, он буквально втолкнул желанную женщину в спальню. Ловкое движение мужских рук, и вот уже нижняя юбка рухнула на пол. Она шепотом: «Погасите свет!» Он шепотом: «Света нет!» Начинает расшнуровывать корсет. Она шепотом: «Тогда отвернитесь от меня!» Он шепотом: «Не могу!» Она шепотом: «Тогда закройте глаза!» Он шепотом: «Это выше моих сил, и потом с закрытыми глазами я не справлюсь с этим проклятым корсетом!» Она шепотом: «Там спереди крючки!» Он шепотом: «Что же вы до сих пор молчали?» Она шепотом: «Я же не знала, что вы этого не знаете!» Он шепотом: «Так у всех у вас все по-разному!» Снимает с нее корсет. Она шепотом: «Я вас очень прошу, отвернитесь!» Он шепотом: «Я вас очень прошу, не просите!» Вахлаков опустился на колени и стал отстегивать подвязку на чулке. Во время лихорадочного сбрасывания одежд оба шумно дышали и кряхтели. А потом наступил блаженный момент, к которому они с таким неистовством шли. Белая ночь. Петербургская ночь. Разведены мосты, пусты набережные, украшенные дворцами. Лишь изредка промчится лихач, и цоканье копыт исчезнет вдали. Дремлет Исаакиевский собор. О чем-то беседует с небом адмиралтейская игла. На рейде отдыхает трехмачтовый брик. Афишные тумбы объявляют о концертах Корсавиной, о публичных вечерах Игоря Северянина и Аркадия Верченко, о фильмах Веры Холодной и Ивана Мажухина. Спят в своих экипажах извозчики на Дворцовой площади. Над уснувшим прекрасным городом звучат строки романса. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. Стихотворение Игоря Северянина. После шикарной попойки поэт возвращался домой. К дому по Таврической улице, которая безлюдна, шиком подкатывает лихач. Расхристанный, в дрободан пьяный Иваницкой расплачивается с извозчиком и весьма нетвердой походкой устремляется в подъезд. В парадном, подойдя к лифту, он обнаруживает, что у него нет ключа от квартиры. Начинаются пьяные поиски. Когда выясняется, что его нет, и в вывернутых наружу карманах сюртука, писатель приходит в отчаяние. Тут ему приходит идея поискать в карманах брюк. В одном из карманов большущая дыра, в которую можно просунуть руку. Иваницкий бормочет: «Понимаю. Ключ в ботинке, сейчас я его достану». Литератор снимает ботинок и вытряхивает из него все — гвоздь, мелкие монеты, два камушка и немало песка. Однако ключа нет. Тогда он снимает второй ботинок, трясет его, но там ключа тоже не оказывается. Тогда Иваницкий делает стойку на руках и трясет свое тело. «Ключ! Вылетай же! Ключ!» Поэт шлепается на пол и с огорчением констатирует: «Не вылетает». Он садится около лифта и пытается логически мыслить. «Значит, я его проиграл», — заключает Менелай Семенович. «Неужели я продул и квартиру? Вместе с женой? Какой ужас!» К сожалению, кинокамера опоздала в спальню, все интересное осталось в прошлом, а, следовательно, за кадром. В спальне глубоким сном почивали утомившиеся любовники. Кровать после их ярких действий имела жалкий вид. Иваницкой в подъезде: «А может, ключ упал у извозчика?» Иваницкая возвращается на улицу. Привезшая его пролетка еще не отъехала. Поэт начинает обшаривать экипаж, но безрезультатно. Извозчик помогает поэту в поисках, потом доводит Менелая Семеновича до подъезда и втискивает его внутрь. Иваницкий распахивает дверь в каморку привратника, крошечную комнатушку под лестницей. Аглая и Андрей Ильич проснулись и нежатся в широкой кровати. Она, зевая: «Я завидую тому, что ты свободен. А если бы я тоже была свободна, ты бы женился на мне?» Вахлаков убежденно: «Конечно!» Аглая: «Ах, милый, как это хорошо, когда не надо врать, и нет надобности думать о времени, о том, который час». Вахлаков: «Да, кстати, который сейчас час?» Зажигает спичку и подносит ее к часам на туалетном столике. Аглая: «Наверное, еще нет 12». Вахлаков с испугом: 5 часов утра!» Вахлаков в ужасе взлетает над кроватью и шлепается обратно. Аглая, садясь: «Как 5 утра?» Вахлаков: «Черт возьми!» Аглая: «Что я наделала?» Вахлаков: «А я? Какой ужас!» Аглая: «Да тебе-то все равно, ты же свободен!» Вахлаков в отчаянии забывается и проговаривается: «Как свободен? А моя жена?» «Ой-ой-ой-ой-ой!» Аглая вскрикивает: «Ты женат?» «Он женат. Это подло, подло! Ты же сказал мне, что ты холостой!» Говоря, она сердито начинает одеваться. Вахлаков: «Теперь не время об этом думать!» Начинает одевать Аглаю. Аглая борется с нижней юбкой, которую любовник напялил ей на голову. «Он женат!» Вахлаков: «Что я скажу моей жене?» Подавая Аглае корсет, добавляет: «Крючки спереди!» Аглая с яростью: «А я, что я скажу моему мужу, когда вернусь домой? Это что, ваша спальня? И ты с ней на этой кровати? О, боже, где твоя жена?» Вахлаков: «На даче, в лисьем носу». Около каморки Иваницкая пытается достучаться до спящего привратника. «Консьерж!» — зовет литератор по-французски. Но консьерж сладко спит на топчине. Рядом валяется опорожненная водочная бутылка. Попытки разбудить стражу подъезда оказываются тщетными. «Пьяная скотина!» — беззлобно ругается Иваницкой. И непонятно, то ли это говорит о себе, то ли о консьерже. Проверив, не осталось ли чего в бутылке, писатель открывает ящик стола и роется среди множества ключей. «Вот он! Мой ключ, любимый! Вот он, мой золотой ключик!» — умильно восклицает Нилай Семенович и в припадке нежности целует ключ. Действие снова переносится в спальню. Аглая, негодуя: «Где моя шляпка?» Вахлаков: «Ты была без шляпки». Аглая беспомощно: «Я была в шляпке». Вахлаков: «Ты вообще была безо всего. У тебя единственный выход — пойти к матери и сознаться во всем. Она тебя прикроет». Аглая: «Я? Я должна сознаться своей матери? Никогда!» Находишь шляпку. Вахлаков: «Твоя мать женщина, а у каждой женщины в жизни всегда были». Аглая идет на него в негодовании: «У моей матери никогда не было романов. У нее вообще никогда ничего не было». Вахлаков: «А тебя аист принес, что ли?» Аглая: «Я наказана небом за то, что изменила своему долгу». Падает на колени. Вахлаков с досадой: «Какой вздор! Небо не вмешивается в такие дела, ему не до этого». Аглая в высшей степени раздражения: «Дай же мне, наконец, гребенку, чтобы я могла причесаться». Вахлаков: «Она там», показывает на дверь ванной комнаты. Аглая уходит в ванную комнату. «Клянусь, что я больше никогда не буду пускаться в подобные авантюры». Вахлаков: «И я также, клянусь». Уходит в другую комнату. В ванной Аглая надевает на себя шляпку и смотрится в зеркало. Увидев себя, начинает безутешно рыдать. Сюрприз судьбы. Неожиданно в замке двери поворачивается ключ, и в квартиру вваливается Иваницкий, совершенно пьяный. Он со шляпой на голове, жилет полурастегнут, он в носках, в руках у него башмаки. Он оставляет одну половину двери открытой, швыряет башмаки на пол, вынимает ключ из замка. Иваницкий: «Ух, вот я и дома». Входит в спальню и говорит по направлению кровати, думая, что он у себя: «Это я, мой котик, не пугайся, загулял немного». Черт, ничего не видно. Смотрит на входную дверь, одна половинка которой осталась открытой. «Что такое? Я не закрыл дверь?» Вставляет ключ в дверь и запирает ее на 2 оборота. Ключ кладет в карман, подходит к кровати, гладит одеяло. «Котик, где ты?» «Спит», — не дождалась меня. В ванной комнате Аглая перестает рыдать, с решительным видом подходит к зеркалу и хватает полукруглую гребенку, чтобы привести волосы в порядок. И вдруг соображает, что это гребенка жены Вахлакова, и с омерзением кидает ее в раковину. Аглая направляется в комнату и начинает собирать разбросанные по квартире предметы одежды. Из-под одеяла она выдергивает нижнюю юбку и ложится поперек постели, чтобы разыскать туфли, валяющиеся около ложа. В этот момент из-под одеяла высовывается мужская рука и нежно гладит ее по мягкому месту. Аглая замерла. Незнакомый мужской голос произносит: «Котик, где же ты ходишь?» Из-под одеяла показывается Иваницкой. Он одет в сюртуке и в шляпе. Аглая испускает пронзительный вопль и кубарем скатывается с кровати. Аглая: «Андрей! Андрей, здесь мужчина!» Бросается к дверям ванной комнаты. Иваницкая изумленно: «Что такое?» Вахлаков вбегает в спальню. «Где? Где мужчина?» Аглая в дверях ванной: «Там! В кровати!» Иваницкая видит в потемках Вахлакова. «Незнакомец в спальню моего котика? Минуточку, я сейчас оденусь!» Подбегает к одежде Вахлакова, пытается напялить ее на себя. Вахлаков: «Кто вы такой, милостивый государь?» Иваницкая, всхлипывая: «Я рогоносец!» Вахлаков: «Кто вы, представьтесь!» Иваницкая, пьяно рыдая: «Я рогоносец!» Вахлаков, видя в его руках свою одежду: «Отдайте мои вещи и халат!» Иваницкой: «Твои? Ну так ты их больше не увидишь!» Собирает их в комок, выбегает на балкон и швыряет одежду вниз. Сюртук, халат и брюки Вахлакова падают на тротуар около извозчика, привезшего Иваницкого. Кучер дремлет в ожидании нового седока. Иваницкой: «Вот тебе! А теперь вон отсюда!» Вахлаков пятится. «Это сумасшедший!» Аглая в ужасе бежит к входной двери, дергает ее. «Сумасшедший? Надо бежать!» Вахлаков: «Ну куда?» Аглая дергает дверь. «На лестницу! Где ключ? Дверь заперта!» Вахлаков: «Ключ в моем халате, который этот псих выбросил на улицу!» Аглая: «Бежим через черный ход!» Вахлаков в изнеможении. «Там ремонт, все закрыто!» Видит переговорную трубу и привязанный к ней свисток для вызова привратника. Начинает свистеть. Привратник не откликается. «Черт, пьян, небось, в дребезги!» Аглая: «Остается бегство через балкон?» Вахлаков после колебания: «Иду. А ты свисти!» Аглая начинает свистеть. В это время извозчик, который привез Иваницкого, вероятно, от криков и свистков Аглаи, проснулся. Он зевнул, огляделся по сторонам и увидел костюм Вахлакова, который валялся на мостовой. Он слез с облучка, поднял одежду и стал ее разглядывать. И снова квартира. Вахлаков выбежал на балкон и начал перелезать через перила. Однако, взглянув вниз, увидел большую высоту и перепугался. Иваницкая направляется к Аглае, которая свистит, что было мочи. «Слушай, зачем ты свистишь?» Аглая испугана: «Андрей, он идет ко мне!» Вахлаков вбегает, загораживая своим телом Аглаю. «Не бойся, я тут!» Сильно толкает Иваницкого, Иваницкая падает, рыдает. Иваницкая: «Я рогоносец!» Аглая: «Я устала свистеть!» Привратник не отвечает, он или спит, или ушел. Вахлаков Иваницкому: «Уходите вон!» Хватает Минилая Семеновича за туловище, пытается его повалить, но безуспешно. Иваницкая бессмысленно улыбается. Вахлаков: «Черт, он тяжелее, чем я думал!» Толкаются, в результате поэт грохнулся на пол. Аглая: «Привратник не отвечает! Свисти сам!» А в это время Иваницкая поднимается после падения, хватает пустую бутылку из-под вина, подкрадывается сзади и изо всех сил наносит удар по голове Вахлакова. Тот замертво валится на пол. Аглая пытается поднять любовника, но враг не дремлет. Иваницкая успевает открутить от граммофона трубу, гигантский раструб для усиления звука, и с размаху нахлобучивает его на и так уже пострадавшую голову фабриканта. Драка перекатывается из коридора в спальню, противники душат друг друга, пока задыхающийся Вахлаков не взмолился о пардоне. Вахлаков прерывисто: «Передохнем?» Поэт, сам еле дыша, соглашается, кивая головой. Вахлаков тяжело дышит. «Мадам, зажгите свет!» и принесите, пожалуйста, воды. Иваницкой: лучше водочки. Аглая уходит. На улице извозчик, обыскивая одежду Вахлакова, находит револьвер. Извозчик, его зовут Иван, запомним его, ибо мы с ним еще встретимся, пугается, прячет оружие в карман найденных брюк и запихивает костюм фабриканта под облучок. И снова спальня. Горит электричество. Иваницкая в недоумении оглядывает разгромленную комнату. Возвращается Аглая. В руках у нее штоф с водкой. Иваницкой: разве это не пятый этаж? Аглая вне себя: нет, сударь, здесь третий этаж. Иваницкой: здорово. Так зачем я сюда попал? Это же не моя спальня. Вахлаков: а черт вас знает. Иваницкой: чего вы ругаетесь? Я с вами не знаком. Узнает Аглаю, та узнает поэта. А вот вас я знаю. Вы мадам Чугуева. Аглая отходит от него. Какой приятный сюрприз! Как ваше здоровье, мадам Чугуева?